שוב פעם אני מברך את כולם בשם ישוע המשיח. Искренне, מכל הלב אני רוצה פשוט לברך את כל אחד. והנושא שהיום בחרתי, לדעתי זה מאוד מעניין. Тема, которую я выбрала сегодня говорить о ней, я думаю, она очень интересная. Мы будем говорить, где находится наш корень. Где корень успеха? И где корень всех зол в этом мире? Эгерет решена על Тимотеус נכתב ש... שורש של כל הרע זה אהבת כסף. И в первом послании Тимофея написано, что корень всех зол это сребролюбие. Перек 6, посук 10. 6 глава, 10 стих. Шореш кол хараот. Корень всех зол. Лама за кету как? Почему так написано? Шореш ву макбил тева. Корень, он определяет саму природу. Им шореш шел агас, митахат ле адама. Если корень груши под землей. Нахон. Так. Вафилу ал эц азе анахну маркивим анаф шел тапуах. И даже если на это дерево мы переживаем ветку яблок. Тапуах у тамидие меурвах бетаам шел агас. Всегда яблоко будет по вкусу смешано с грушей. Задавар мёд таим. Это очень вкусная вещь. Вэцлену шама ая эцихат казэ. И у нас там было такое одно дерево. Ляда Киев. Вот под Киевом. Ая тапухэ эц, долин кэлю, шата охэля, та хушэв шата охэля газ. Были крупные яблоки, когда ты их кушал, было ощущение, что ты кушаешь грушу. זה דוגמה טובה. Хороший пример. אבל אם כתוב ששורש כל הרעות זה אהבת כסף. Но если написано, что корень всех зол это сребролюбие. זה השורש שמוציא מיץ מתחת אדמה ומשקה לכל העץ. Это значит, что корень, который дает сок всем остальным веткам. ואפילו אם יש לך פה למעלה משהו טוב, даже если у тебя наверху здесь растет что-то хорошее, תמיד יהיה טעם של מים, מעורבב בזה. זה פריקוס גריקתי смешан вместе с этим. מבנה השורש. Из-за коня. בברית חדשה כתוב שאנחנו צריכים לקבל טבע חדשה. В Новом Завете написано, что мы должны получить новую природу. אנחנו לא מרכיבים על החיים ישנים חיים חדשים. Мы не приспосабливаем на старую жизнь новую жизнь. אף אחד לא תופר כתם, כן? Никто не будет нашивать ватку. חדש, על בגד ישן. Новую на старую одежду. זה לא יעבוד. Это не сработает. אותו דבר, אי אפשר להרכיב לשורש מר שנשאר בתוך האדמה חיים חדשים. То же самое невозможно приспособить на горке корень новую жизнь. Не רוצה לדבר על סיבות שגורמים בעיות בחיים של המאמינים היום. И сегодня хочу поговорить о причинах, почему есть проблемы в жизни верующего человека. אנחנו חייבים להוציא כל שורש ואנחנו צריכים לעשות השתלת חיים חדשים. Мы должны убрать все злые корни и всадить новую жизнь. אנשים חושבים ככה, עד שזה יגדל. Люди думают так, пока оно вырастет. הנה, יש לי כבר עץ, עבה. Вот у меня есть крупное дерево, толстое дерево. כן, אני אפילו לא יכול לחבר גזע. Я даже обнять ствол его не могу. ומה עכשיו אני שותל את החיים החדשים ככה צמח עדין ולא חזק בכלל? Теперь я сейчас новую жизнь посажу, вот это вот слабенькое, маленькое растение. Они же вилла, сот комбино, она все комбина. И так как я привык делать комбины и компромиссы, давай сделаем какой-то компромисс. ולמה הולכים לדרך הפשרה? И люди идут по дороге компромисса. עובר 5 שנים. Проходит 5 лет. 7 שנים. 7 лет. היה מאמין טוב. Был хороший верующий. פעם היה בוכה אפילו. היה בוכה פעם. Даже плакал иногда. אמר שרוח הקודש הייתה נוגעת בו. Говорил о том, что Дух Святой его касался. הכל בסדר, צמרמורת על האור. Все нормально, мурашки по коже. ופתאום, вдруг, התהפך כל החיים שלו, אני מדבר על חיים מאמינים. Вся его верующая жизнь, она пошла по ветру. למה? Почему? אנחנו אומרים, אנחנו לא מאמינים, מה זה קורה? בן אדם היה טוב, רוחני כזה, מה קרה איתו? И мы говорим, мы не верим своим глазам, человек был верующий, духовный, что с ним произошло? Китвей Акодеш умрим лану о шореш. Но Писание говорит нам о корне. Шореш, זה מה שגורם בעיות. Корень – это то, что влечет проблемы. אבל היום אני רוצה להגיד על מה שמברך אותנו. Но сегодня я хочу говорить о том, что благословляет нас. זה פשוט התחלה, כדי שאנחנו יכולים לשקול, כן, שני הדברים האלה. И это просто было вступление, чтобы мы могли оценить две эти стороны. הנושא שורש הצלחה. Тема – это корень успеха. אבל כשאנחנו נדבר היום על זה, כל הזמן תחשבו מה השורש של רעות בעולם הזה. Когда мы будем говорить о корне успеха, постоянно держите в голове корень этого мира. כי שמה כתוב אהבת כסף. Потому что там написано «сребролюбие». אהבת כסף זה לא בן אדם עשיר. И сребролюбие – это не значит быть богатым человеком. מלא אנשים שחסר להם כסף, ואהבת כסף עד השמיים. Полно людей, которые не имеют денег, но сребролюбие у них очень высоком уровне. זה פסל. Это идол. כסף. Деньги. אין לו כסף כל החיים. У него всю жизнь нет денег. אבל בעיניים רק כסף. זה מה שהוא רוצה. Но в глазах одни деньги. Это то, что он хочет. זה דבר חשוב ביותר בחייו, והוא משתחווה לזה. Это самая главная вещь в его жизни, и этому он поклоняется. למה כתוב ששורש כל הרעות זה כסף? Почему написано, что корень всех золота? אהבת כסף. Сребролюбие. אהבת כסף. Любовь к деньгам. כי בן אדם הוא מוכן לשלם מחיר כדי להיות בעל כסף. בעברית כסף זה לא דינגי. И человек, о чем идет речь, он готов платить цену, чтобы иметь вот это вот богатство. На иврите это серебро. נכון. אני נותן מצפון שלי. Я даю свою совесть. זה מחיר. Цена. אתה בא לחנות. Ты приходишь в магазин. בחנות אומר סטן לבוש יפה. В магазине красиво одетый дьявол стоит. אין לו זנב, אין לו קרניים. У него нет хвоста и рогов. בן אדם נפלא, בגיל בינוני. Отличный человек среднего возраста. לא יודע, זכר נקבה. Я не знаю, мужского или женского пола. זה סתם דוגמה, לא ראיתי אותו, אני רוצה לראות אותו. Просто пример, я никогда его не видела, не хочу видеть. Вы мухим лиха. И он продает тебе. Ма ты руце? Что ты хочешь? О, они руце кесер. Я хочу серебро, деньги. Он говорит, беседра, а там есть сага. Он говорит, хорошо, есть еще золото. Ма то уме. Аз, ма михир? А в чем же цена? Кима от лено михир, а ты кабелец за колхина. Рак давар иха, ты не нефиш лиха. Почти без цены, ты получишь все почти бесплатно, только душу отдай. Ну, Марелеха Серен. И он показывает тебе фильм. А персоны. И рекламный ролик. Вот ее дурот готов, а так и Армон. Элеха Мален Нашим, Басгурами, говори. И он показывает тебе вот этот ролик, где ты будешь богатым жить во дворце, у тебя будет много женщин или мужчин в скобках. А коль маше ата холем, ие леха. Все, о чем ты мечтаешь, у тебя будет. Ке ата холем, но это це бакесе. Потому что это ты можешь купить за деньги. Абон ашам ата нам тишалем мехира. Но сейчас ты будешь платить цену. Вебен адам ло марги, ше у мешалем. И человек не чувствует, как он платит. Ават кесе. Любовь к деньгам. Це матара. Это цель. А не руце. Я желаю. יש לנו ציקולה, יש לנו רצונות. ובסך הכל יש желание. ואנחנו מצפים שהרצונות שלנו ישתספק את זה. И мы ожидаем, что эти желания будут удовлетворены. יש שני דרכים. Есть два пути. דרך דבר אדוני. Дорога Слова Божьего. ודרך עולם. И дорога этого мира. ועכשיו אנחנו נדבר על שורש הצלחה. И сейчас мы будем говорить о корне успеха. Мзмор Тришон. Первый псалом. Ашри хаиш, ашер ло халах баацат решаим, увадерех хатарим ло амад, увемушав лицим ло яшав, ки им бетурат Адонай хевцо, убетурато יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שדול על פלגי מים, אשר פרעו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. אמן. Блажен муж, который не ходит на совет, не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет на день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вяжет, и во всем, что он делает, успеет. Амен. Баруси катув, ше уло меахер, киилу. У, масфикло еш. И на русском написано о том, что он не опаздывает, но у него достаточно времени. יכול להיות שמילה успеет זה גם איך ששייך להצלחה. Возможно, это слово тоже относится к успеху, слово успеть в конце третьего стиха. אבל בעברית כתוב כל דבר שהוא יעשה, הוא יצליח. Но на иврите написано во всяком деле он будет иметь успех. אנחנו אומרים בהצלחה. Мы говорим удачи. הצלחה ומזל זה שני דברים שונים. Удача и הצלחה אפילו זה לא удача, הצלחה יכול להיות שזה удача. טוב בסדר שיהיה удача. Счастье это мазал. Везение. אבל הצלחה אני מצליח. נגיד אם אני ויש איזו תחרות, ויש איזו תחרות, כן? הצלחתי. Например, я победил на каком-то соревновании. То есть я преуспел. הצלחה, כן, זה успех, נכון. זאת אומרת שכל דבר שאני עושה, כתוב ככה. То есть написано, все, что я делаю, אני מצליח. Я имею в этом успех. Да. Почему? Масива. В чем причина? Катув по им шореш шелха, у немца по макома нахом. Написано, что если твой корень находится в правильном месте, аляк майн шель хатора, при истоках Торы, а тая цлиях, ты будешь успешен. Вымазать цлаха. А в чем успех? Шалом бабайт, זה הצלחה? Мир дома, это успех? Им бар вешар кенефеш אחד. Если муж и жена живут как одна душа. У ата רוצה להיות כיס מלא כסף, וכל יום יש לך ריב בבית. Или ты хочешь иметь много денег, но каждый день у тебя скандалы дома. אתה כבר לא יכול לאכול, אתה צרפת אצלך 1001 מחלות, והכל גורם עצבים. У тебя уже болезни какие-то начинают, и это все из-за ссор, из-за нервов. אבל אתה הולך לבית חולים, הכי מפורסם והכי יקר, אתה שותה תרופות שלא נגיש לכולם, רק אתה יכול לשתות תרופות האלה. Но ты хочешь в больницу, которая частная, и не каждый может позволить себе пить лекарства, которые ты берешь. У Мацлина? Этот человек успешен? Они улез в Болегию, то бихлайло мне что, значит, уход. Я хожу пешком и вообще не использую лекарства. Они хотят, что они Мацлина? Я думаю, что я успешен. Но закупят уход. Я не нуждаюсь в они лекарстве. Они болеют? Я здоров. Давка. Бена Едер, Мила Бари. Кен? Кстати, о слове «здоров» на иврите. Бари. Шореш зе бар. Корень этого слова – это бар. Зе бриют. Эфо. По. Вевав, кен? Бесед. Бриют. Здоров. Бари. גם א', לפני י', כן? בסוף פה, בסדר. כן, בריא. דרוב. מילה בר. Это слово бар. מעברית עתיקה. Из древнего иврита. בספר בראשית. В книге Бытие. חמש פעמים משתמשים במילה בר. פעם ראשונה מופיעה המילה בר. זה חיטה. Это пшеница. בר. ואם אתם פותחים ברית חדשה, כתוב אשרי בריא לב. И если вы откроете Новый Завет, написано блаженные чистые сердца. בר זה טוהר. בר это чистота. בעברית עתיקה. На древнееврейском языке. Барамид за бен. А в арамейском это означает сын. Бар. Кен? А что, бенадам бари, если бенадам тагор. Теперь здоровый человек это чистый человек. Уло хаям льет килу. Бета ше анахну маргичим по коевшам коевшам. Понятно, что тут болит иногда и там болит. Мы чувствуем. А болит бенадам бари, мехнат арухани. Но если человек духовно здоров, а фильм Шрусове Багуф Басов Уяцлиях. Даже если он страдает плоти, в итоге он будет успешен. Или Духма Йов. Например, Ров. Ой, а Бари. Он был здоров. А Вальсатан Гарам Лобайот. Но дьявол создал ему проблему. А Матеши Радяйц Лобифни. Тот стержень, который был внутри Йова, Уяцлиях. Он превозмог. Потому что внутри него было Слово Божье. И в итоге он стал здоров. Когда мы придем в небеса, мы все будем здоровы. Так? Слово Божье не обманывает. יש עוד כתב אחד מאוד מעניין. Еще очень интересное местописание. תכף אנחנו נפתח. Сейчас мы откроем. אבל אם שורש נמצא במקום הנכון. Но если корень находится в правильном месте. ומים חיים מהתורה נגיש לשורש הזה. И живая вода из Торы, она доступна для этого корня. Будет все в порядке. ואני רוצה להגיד שבלתי אפשרי להיות שתול על יד המים ללא השקעה. И я хочу сказать, что невозможно быть посаженным возле воды без вложений. כן. עכשיו אנחנו נדבר קצת על התצליל מילי. Сейчас мы немножко поговорим о созвучии нескольких слов. Тацлил милим, ифшар ливнот альзе, шизе мусаку афана. На созвучии слов можно строить какое-то понятие или осознание, о чем идет речь. Легашкот, зе... Это слово легашкот означает поливать. או לתת לשתות. Или давать пить. Ляшки. Слово ляшки. А милон нотен лифамим лахер ляшкаот. Ляшки, а? Что мерет? Это значит инвестировать, вкладывать. Нахон. Ве тишука. И страсть или сильное желание, вожделение. Зе тацлик шерамили. Это созвучие слов. עכשיו, כדי להשקות חיים שלנו במים תורה, אנחנו זקוקים בהשקעות. Чтобы поливать свою жизнь водами Торы, священного писания, мы нуждаемся в вкладах, в инвестициях. אני משקיע זמן. Вкладываю время. אני משקיע זמן לתפילה. Я вкладываю время в молитву. לקריאת דבר אדוני. Чтение Слова Божьего. אני משקיע זמן כדי להיות בקשר עם אחים ואחיות ולהיות בשיחה רוחנית איתם. Я вкладываю время, чтобы иметь общение с братьями и сестрами, духовное общение. אני משקיע זמן במקום ללכת היום בשבת, למשל, לים ולינות, אני יושב כאן, ואני אומר, מדבר אדוני. Вместо того, чтобы, например, в субботу пойти на море, в это время я сижу здесь и учу Слово Божие. אני משקיע. Я вкладываю. במקום שללכת למסעדה, вместо того, чтобы пойти в ресторан, אני תורם. Я жертвую. אני משקיע. Я вкладываю. אני רוצה להגיד, רבותיי, אהובים שלי, אי אפשר בלי השקעה להיות רוחני. И возлюбленные, я хочу сказать, что без вложений невозможно быть духовным. אתה לא יכול פשוט להיות כבן אדם רוחני, אתה לא משקיע. Ты просто не можешь жить жизнью верующего человека, если ты не вкладываешься. אבל אם אתה כן משקיע. Но если ты да вкладываешь. התורה משקיעה אותך. Тогда священные писания, они напоят тебя. זה תצליל, אתם מרגישים את זה, אני חושב, נכון? Вы слышите это созвучие, כולם רוצים להיות מוצלחים, או אני טועה. Хотят быть успешными, или я ошибаюсь. אז מה זה להיות מצליח? Так что это значит, иметь успех? Что-то говорит, לדעת בדיוק את רצון אדוני. Значит, знать точно волю Божью. Должен ищи. Лично. Маму рутин меня. Что он хочет от меня? В ляби хаим шили ради рацуно. И параллелить свою жизнь только с его желанием. А не возле мачу рутин. Я делаю то, что он желает. В коля змана не машки, а зманки для ляви маму рутин меня. И все время я вкладываю, чтобы понять, чего он хочет от меня. ואם אני הולך בדרך הזו, כל הזמן אני מרגיש מושלם, אני מושלם. Я чувствую себя тогда полным, совершенным. מלא. Наполнен. לא חסר לי כלום. Не все в достатке у меня. אני אוכל פרוסת לחם עם חמאה. Я ем хлеб с маслом. ותה מתוק. И сладкий чай. אל תגידו לאף אחד, אני מאוד אוהב בצל. Но еще я очень люблю лук, так и не говорите. ואני מרגיש שאני שלם בזה. Я чувствую себя совершенно в этом, полным. טוב. Мне хорошо. יש קצת יותר, עוד יותר טוב. У меня есть немного больше, чем это, еще лучше. אבל אם אתה מרוצה ומלא, ממים הזאת, но если ты наполнен этими водами, священных писаний, אדוני תמיד נותן לנו יותר ממה שאנחנו מצפים לקבל ממנו. Бог всегда нам дает намного больше, чем мы ожидаем получить от него. וזה ממלא אותי עד כדי כך שמים מתחילים לשפוך מהמיכל שלי. И это наполняет меня настолько, что начинает изливаться вода из моего сосуда. הקרב שלי הוא פתוח. Мое чрево оно открыто. Можно умри машки назем кишкис. Как и немецкие, две ашкеназы говорят кишки. בברית חדשה כתוב מהקרב שלך יזרמו מים חיים. В Новом Завете написано, что потекут из чрева реки воды живой. כן. למה? מאיפה זה נובע? מאיפה? Откуда источник этого? Почему это произойдет? מאדוני. От Господа. אם שורש שלך על יד הנחל שלו. Если твой корень возле его истоков. אם שורש שלך במקום אחר, אל תחכה משהו טוב. Если твой корень находится в другом месте, то не ожидай ничего доброго. ואם עכשיו אתה מזהה שהשורש שלך הוא נשאר הישן, אל תבזבז זמן. И если ты сейчас осознаешь, что твой корень остался прежним, то не теряй время. מה אנשים חושבים? חושב ככה. אוי, אני 20 שנים מאמין, אני כבר בתפקיד. כולם מכירים אותי שאני בן אדם רוחני. איך עכשיו אני אעזוב את זה ומתחיל מההתחלה עם צמח ככה, הירד הזה? И люди думают, как же, вот я уже 20 лет верующий, я уже в должности духовной, и люди меня знают как человека духовного, и что сейчас я оставлю все это и буду выращивать вот это вот маленькое дельце? כן, אם אתה לא יעשה את זה. Да, если ты не сделаешь этого. ואתה תגיע ככה למשפט עליון. И так ты предстанешь перед судом Божьим. אל תחכה שהשורש שלך הוא נשאר. То твой корень не останется. כתוב שאנחנו צריכים להביא פרי, וזה תמיד צריך להיות בזמן. Мы должны, написано, мы должны принести плод, и плод должен быть вовремя. מה זה הפרי? זה תוצאות חיים שלנו. Что это? Это результат нашей жизни. אבל במשלי כתוב. Но в притчах написано. הנה זה סלב המצא, כן? התוצאות חיים написано, что источники Барусин кату, источники жизни. Источники жизни на русском языке, а на иврите результаты жизни. А в иврит кату, что цаот хаим. Результаты жизни. Миалев. Так что по ивде. Подумайте о разнице. Тоца за маши ебасов. Результат это то, что будет в итоге, в конце. Ютерамок. Более глубоко. От ктав эхад сефер Иеремияу. Еще одно место писания, книга Иеремии. Перек 17, Юд Хэд, Юд Зайн. Цирим ло нот ним ле. 17 глава. Кен, пасук 7 и 8. 7-8 стихи. Барух Гагедер, Ашер Эфтах, באדוני, והיה אדוני מבטחו, והיו כעץ שתול על מים ועל יובל, ישלח שרשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה אלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידל, לא ימיש מעשות פרי. אמן. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной листья его зелени. И во все время засухи он не боится и не перестает приносить плод. Аминь. Везде финансовый кризис. А большой решили שטול על יד היובל. Но мой корень, он при потоках вод. לא מרגיש. Не чувствую. החום הזה לא מרגיש. Эту жару, этот зной не чувствует. רגע, עוד 100 מטרים וכולם מרגישים ואתה לא מרגיש? לא. Еще вот 100 метров, и все чувствуют, что жарко, но ты не чувствуешь. מישהו היה פה בארץ על יד המפל מים? Здесь кто-то был возле водопада в Израиле? Аллилуйя. Поднимите руку. Давар меот нифла. Очень-очень прекрасная вещь. Они аити бамудбара Иуда, заявляда Яма Мелах. Я был в Иудейской пустыне, это возле Мертвого моря. זה מקום איפה שהיה מלך הדוד. Это в том месте, где Давид прятался. כן. ושם יש מפל מים. И там есть водопад. הייתי בקיץ. Я был летом. חום. זה לא מילה. Жарко – это просто не слово для описания того, что было. ואנחנו עלינו ביחד, ויקה הייתה, עירה הייתה, עלינו עד הסוף, רק בסוף, בהר, שם יש מפל מים. И мы втроем с моей женой и с дочкой поднялись в итоге туда, где есть этот водопад. זה אנגדי נקרא מקום. אנגדי называется место. ואני יועדתי את הנעלי ספורט. Я снял кроссовки. עברתי את הרגליים בתוך המים. И опустил ноги в воду. ומים שנופלים מלמעלה. И вода, которая падает сверху. מביאה רוח. Приносит ветер. אתה כאילו יושב מול המזגן. Как будто бы под мозгами. שתי דקות והתגררתי. Две минуты я остыл. אתם מבינים? Вы понимаете? מה זאת אומרת מקום הנכון? Что это значит правильное место? אני רוצה שאנחנו כולו יהיה על יד המפל מים, אבל שהמפל הזה הוא יצא מכיסא הכבוד. Я хочу, чтобы мы все были под этим водопадом, который исходит из от Господа, от престола благодати. כן, תודה. ספר ירמיהו אומר, ברוך הגבר. И в книге Иеремии написано благословен мужчина. לא כתוב בן אדם. Не написано человек на самом деле. לא כתוב איש. И не используется другое слово для слова человек. Барух Хагевер. Написано благословен муж. Лама. Почему? Рош Мишпаха. Нахон. Глава семьи, да. Ахот има йодат. Сестра мама знает. Макра Бадам Эден. Что произошло в Эдемском саду? Хава. Ева. Кен? Да. בקיצור, זה מה שאומר רבי שאול באיגרת ראשונה לקורינתים. Вкратце, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И гарма ахер. Она способствовала греху. Она там и гарма бариот. Она создала проблемы. והוא אומר שעכשיו לא הוא דווקא. אלוהים אומר בדברו. И Бог говорит в своем слове. פרק ג' В 4 главе 1 послание к Коринфянам. 16 стих. Эль Иша Амар. Арбар бе эцвонех вегеронех баэцев тилди ваним. Ве эль Ишех шукатех. Ве ху имшал бах. Амен. Ма амарти? Ло, ло. Берешит, слиха. אני קורא מהפרשים, ספר פרשים. בתחיל 4 גלמה. ג' 3 גלמה. פסוק 16. בתחיל 3 גלמה, 16 стих. Жене сказал, умножаю множество скот в твою беременности твоей, болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Аминь. Ахим, אני לא שומע, אמן. Братья, לפחות במקום הזה אתם צריכים להיות מרוצים. Хотя бы здесь вы должны быть довольны. אנחנו נמשל במשפחה. Мы будем управлять семьей. הבנתי, אתם מפחדים מהאנשים שלכם. Я понял, вы боитесь своих жен. טוב, אני אגיד, הבנתי. מה שיהיה בבית לא חשוב. Что же будет дома не важно. תקשיבו לי. Послушайте. כתוב שתשוקתך. Написано влечение твое Ле-гевер. К мужчине. Эль-Ишех. К мужу твоему. Ло-катов аль-Иш, ло-хашу-эйс, на гитле пастро. Не написано вообще к мужчине в общем, там, к пастору. О-рав. Или к раввину. Что мерет зе-гевер, кен. То есть это мужского пола. Ве-ум-ахин-отах. דבר אדוני. И он кормит тебя, Слово Божье, возможно. אבל תשוקתך כתוב לאישך. Но написано влечение к мужу твоему. זה מאוד מעניין. Очень интересно. למה? Почему? מפני שאישה Амок-амок, лидарки. Потому что, по моему мнению, женщина очень глубоко внутри себя. Има киша та шма. Она чувствует вину. Альма шикара. За то, что произошло. Яхоли йод зе хат мя сибот, лама и роца лимшоль по мишпаха. Возможно, это одна из причин, почему она хочет управлять семьей. И роца ли таких маца? Она как бы хочет исправить все. Ма шикара бага на эдэ. Что случилось там, тогда? Афаль элухиму на тан седер. Но Бог определил порядок. Велитакена нахну эхолим рак им анахну не лех бедарко. И исправить мы можем только, если мы будем идти по его путям. Ахшав. Иша и мецапа, ша ацрахим шеля им мехусе. И женщина ожидает, чтобы ее потребности были покрыты. Айом базман шеляну, афилука шеле дабер, зелом кулам бивиним альман мудба. И в сегодняшнее современное время даже тяжело говорить об этом, если понимают, о чем идет речь. Бекляля руах феминистин. Из-за феминистического духа. Аруах азот умерет леман цихабар. Этот дух говорит, зачем тебе муж? Вил. Кто он? А тебя хуля гарабиях кесер. Ты можешь зарабатывать деньги. Ишт михамер медина. Государство поддерживает тебя. Малей шаруйот. Куча возможностей. לא צריך כל יום לעשות כביסות את הגרביים שלא מסריכים. Надо бы каждый день стирать стеку и вонючие носки эти. גם תוכתני. И нежнее белье. מה הוא מביא המשכורת הזה? И что он приносит эту зарплату маленькую? הבגדים שלא מסריכים יותר מהמשכורת שהוא מביא. И его одежда воняет больше, чем зарплата, которую он приносит. כי הוא בא מאוד מאוד מזיח מעבודה. Потому что он сильно потеет на работе. יותר טוב בלי זה. Лучше без этого. אל תהיה אישה. Ты будешь женщиной. יש לה הכל. И у тебя будет все. Хоть мне пара. Кроме мужа, ну а что с него? עולם הזה. Этот мир. הוא אומר, אני נותן לך הכל, אם את מוכנה לסרב מהבעלך. Он говорит, я даю тебе все, если ты готова отказаться от своего мужа. Тамидзе я иша плуя легеве. Потому что всегда это говорилось о том, что женщина зависит от мужчины. Унотен умагенута. Он защищал ее. Умавиохе. Приносил еду. Хореш адама. Пахал землю. Ачи егина меапеха. До того, как произошла феминистическая революция, женщины зависели от мужчин. И до сегодняшнего дня в основном это сохранилось в мусульманских странах. Если мужчина умирает или оставляет женщину, у нее ожидает бедность. Но если она замужем, все будет в порядке. עכשיו, מה קורה? העולם הזה, הוא הורס משפחה דרך הרוח הזאת. Что происходит? Этот мир, он портит семью, разрушает семью через этот дух. Ветвар Адонай אומר ש... תשוקה של אישה לאישך. Но Слово Божье говорит, что влечение твое к мужу твоему. תשוקה של נשים זה לא רק צורך של הפיזי. И влечение женщины это не только какие-то плотские нужды. אתם איתי? Вы со мной? אלוהים אמר, אתה תמשל במשפחה, לגבר. Бог сказал, ты будешь управлять семьей, мужчиной. מה זה אומר? Что это значит? זאת אומרת, שאלוהים אומר, בשטח הזה יש לי מנהל. Это значит, что Бог сказал, вот на этой территории у меня есть директор. ואני אבנה יחס איתו. Я строю отношения с ним. ורק דרך ההוא. Через него только. גם את תהיה מבורך. Ты тоже будешь благословен. אבל אם אישה קופצת למקום של האיש. Но если женщина прыгает на это место. אדוני הוא סוגר דלת ומחכה עד שזה יחזיר למקום הנכון. Бог закрывает дверь и ждет, пока все это вернется в нормальное, в свое положение. Тшука של нашим זה צורך רוחני קודם כל. נשים מחכים, הם מצפים שהצורך הזה יהיה מכוסה. И прежде всего, вот это влечение, которое есть у женщин, это духовное. Она ожидает, что эта нужда будет покрыта. Очень легко доказать. Кто учит закон? Кто вкладывает в изучение Торы? Он человек умный? Ло умный. Хахам. Мудрый. כן. Человек мудрый. Хахам. У хахам. Он мудрый. כי השורש שלו במקום נכון. Потому что его корень в правильном месте. ותשוקה של אישה בדיוק בגלל שיש לו קשר עם אלוהים, היא מושכת אותה להיות על יד, כדי לקבל סליחה, כדי לקבל ברכה, הכל מה שקרה בגן עדן עכשיו אפשר כאילו לתקן. И вот это вот образ мудрого человека, он привлекает женщину, потому что теперь можно через него научиться, можно получить прощение от Бога, можно исправить то, что было сделано в Эдемском саду. Это не только в плотском отношении или в интимном, как люди думают. То, что я сказал до этого, это очень важно. והעולם אומר, כן, לא צריך בעל. А этот мир говорит, не нужен муж. יהיה לך לחם, לך לחם, בגדים, בעלי כמה שאת רוצה. У тебя будет еда, одежда, мужей, сколько ты захочешь. לפחות שאת צעירה. Пока ты молодая хотя бы. אחר כך נראה. Потом посмотрим. הכל שקר. Все это обман. כי צריך להיות איש אחד. Потому что должен быть один муж. רק הוא יכול לספק את הצרכים שלך. Только он может удовлетворить все твои потребности. ומושכת את האישה לגבר בדיוק דבר הזה. И привлекает именно женщину, именно вот это вот вещь мужчине. אני בטוח שלאישה לא חשוב קרחת הוא. И я уверен, что женщине не важно, выстроен или нет. Важно, умный он, мудрый или глупый. А хочешь, я увидел. Тариму бы выкашая, миру цель не йод, ча баан шела, и е дугман, вы типеш, кмо хатиха кереш. Поднимите руку сестры, которые хотят иметь мужа топ-модель, но глупого, как и бревно. זה נראה לנשים, בגלל זה אתה לא תופס. גבריתי גרונצ'י, יאללה. כל הזמן אני אומר. כן, גרונצ'י. יותר קרוב, ככה. דברי. כן, כן. Кто из сестер хочет иметь мужа топ модель, но глупого, как бревно? אף אחד. ולא חשוב שהרגליים שלו ככה. עקומים, כן? ניבזה שאתה נבוא קריבי נוגי? הוא יכול להיות שהוא צולר. מושת בצורך חמיים. אבל יש לו ראש חבל על הזמן. נו, הוא נבוא יש שום מגלמה. נכון או לא? תק. כל אנשים, הם רוצים שהבעל הוא יהיה חכם. И все женщины, они желают, чтобы муж был мудрым. מפה זה נובע. Отсюда это идет. לאישך. תשוקתך. К мужу твоему влечение твое. למה אנשים הם רוצים יותר לדבר? אנחנו חושבים זה רומנטיקה. זה לא רק רומנטיקה. Почему женщины хотят больше говорить? Мы думаем, что это романтика, но это не только это. בשבילי זה מאמץ, חבל על הזמן. Для меня, например, это огромное усилие. כי אם אני יושב יחד עם אשתי, מספיק לי שאני יושב. Если я сижу со своей женой, достаточно уже того, что я сижу рядом с ней. Мне достаточно ее видеть. Мне не нужно говорить. Но она должна говорить. Почему ты со мной не разговариваешь? Я вчера встала, моя жена спрашивает, почему ты не спросил, как прошла ночь? Честно, я такой вопрос не понял. Я пытаюсь понять. Сегодня я спросила тебя, что ты снилось? Она говорит, нет, что другое было. Мы очень разные, как земля и небо. Поэтому есть и влечение. ואני כל הזמן חושב, אם אני לא כל כך טוב, כן? Я постоянно думаю, если я не так хорош. אבל היא אומרת, לא, לא, אתה מעולה, אתה טוב, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ואשתי אומרת, אתה עוד לא התחלת. השנה כברית היא שנינת שלנו. אנחנו מאוד שונים. מאוד שנרסים. עכשיו, אתם הבנתם, כן, שתשוקה היא מצפה שהצרכים יהיו מוכוסים, כן? ותיכר פונל, שתו влечение, זה значит, что женщина ожидает, что ее желания не будут удовлетворены. זה התשוקה. Вот от этого слова строится. И все это созвучие. У мужчин также есть желание. Откройте песни песней. Перед Шева. Зай. Седьмая глава. И посмотрите, какая разница между влечениями нашими. לגברים הכל מובן. פרמושים סיוע פניין. שוקה שלנו, אנחנו צריכים רק דבר אחד. נשא פליצ'יניו אגרנית שבצע את מה בישי. רק זה אנחנו רוצים. תולקה את המושלם. וזה לא רע. ידע נפלוח. זה טוב מאוד. זה טוב שחרשו. שאלוהים ברא בן אדם אומר, טוב מאוד. Потому что когда Бог сотворил человека, он сказал очень хорошо. Посук Ихадесе, они ледуди, велайчу като. Один из стих, я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Шуламид ми сефера Шира Шири, и Юдан, лимит шукато. И Шуламита из книги Песни Песней знает, что к ней обращено желание. Она очень умная женщина. Она понимает даже духовный секрет. Потому что это Восток. И она говорит, желание его обращено ко мне. Как будто бы он связан. Он не пойдет ни в какое другое место. אמרתי אלף פעמים לנשים, אם אתם רוצים שהבעל שלהם הוא לא מסתכל לא לשמאל ולא ימין. Я уже много раз говорил сестрам, что если вы хотите, чтобы ваш муж не смотрел ни направо, ни налево, מה שאני אומר זה דבר רוחני. То, что я говорю, это духовные вещи. אבל קשור רק למטבח. Но связано напрямую с кухней. תבשלו טוב וטעים מה שהוא אוהב. Прежде всего, варите еду, которую он любит, и вкусно делайте. И всегда будьте мил. Нехмадот. Милыми. Кен? Все. Все хохма. В этом мудрость. И весь этот мир, он очень агрессивен. И всем мужчинам в этом мире уже надоела эта грубость и... Афилу Шабарыхов у הולך למכות, даже на улице, когда он дерется, שהוא בא הביתה, הוא רוצה שמישהו ירחם אותו. Когда он приходит домой, он хочет, чтобы дома его кто-то пожалел. ואם הוא מוצא בבית אוכל טוב ורחמים, זה מספיק. И если мужчина находит дома хорошую еду и то, что его пожалеют, этого достаточно. אל תחשבו שאוכל היה טוב מאוד בפרשת שבוע, ארתור אמר. אוכל זה דבר מאוד חשוב. פרשת שבוע было сказано, что еда это важно. אפילו השתחוות שלנו תלוי באוכל. Даже наше поклонение зависит от еды. גם אוכל תלוי מהשתחוות שלנו. И также еда зависит от нашего поклонения. שוקה של הגברים היא יותר, הרבה יותר פרימיטיבית לנשים, הרבה יותר. И влечение мужчин к женщине намного примитивнее. הרבה יותר חומני. Намного приземленнее, плотской. בסדר, כן, חומני, материально. כן. זה לא רע. אנחנו ככה נמנע. Это неплохо, потому что мы так созданы. Ну и как. Так сотворены. אבל יש לנו קשר. Но у нас есть связь. איזה קשר? Какая связь? אתם זוכרים שאנחנו מדברים על פי המזמור הראשון, אז לא מדברים על כולם, אנחנו מדברים על הגברים שיושבים ומקבלים משהו מהתורה, מאלוהים, כן? Вы помните, что мы говорим о муже, который описан в первом псалме, о муже, который изучает Тору? Элохим. Это имя Бога. אחר כך. Потом Мессия. Машиах. זה סדר לפי כתבי הקודש. Это порядок по священным писаниям. אני לא מכיר משולשים. אני עכשיו כותב מה שכתוב בדבר אדוני. Я не знаю треугольников, которые пишут, но я пишу сейчас то, что написано в Библии. השלישי הוא הגבר. Третий это мужчина. אז זה בדיוק ככה היה בגן עדן. Так было в Эдемском саду. ולפי הבריאה. По сотворению. כי אלוהים לקח צלע מהאדם. Бог взял ребро из Адама. אבל צלע זה לא רק עצם. Но это ребро, оно не только является костью. זה גם צלע. Но вот в фигуре, например, это тоже называется цела. Грань. Elohim לקח צלע מהאדם. Грань от Адама. וברא אישה. И сотворил женщину. ואחר כך. Потом женщина. אישה. И потом дети. Это порядок. למה תשוקה לאישך? Почему влечение к мужу твоему? כי גבר הוא מקבל מאלוהים. יש לו קשר ישיר. צריך להיות קשר ישיר. Потому что мужчина должна быть прямая связь с Богом. ואישה צריכה להיות קשורה לגבר. А женщина должна быть привязана к мужчине. Elohim אמר זה בבראשית ותשוקתך לאישך. И Бог сказал это в Бытие, влечение твое к мужу твоему. דרך האיש שלך אני אברך אותך. Через твоего мужа я благословлю тебя. יש עוד כמה דברים. נגיד, אם גבר לא נותן זרע, אישה לא יכולה לנדד. Еще есть несколько вещей. Например, если муж не дает семя, жена не может родить. Нахон? Так? Эцельми, сэр. У кого семя? Эцельгера. У мужчины. Иша зе адама. Женщина – это земля. Брит хадаша ми отца, а бенадан лизро зэра, лисаде, а там зухри. В Новом Завете, вы помните, вышел сеять и сеять. והוא это зера. И он сеет, сеет. ואדמה טובה. И хорошая земля. מביא פרי טוב, נכון? Приносит добрый плод. אם אישה יהיה אדמה טובה. Если жена будет хорошей землей. יגמול בסוף לשני. В итоге будет награда для обоих. ודווקא גבר הוא זורע זרע. Именно мужчина, он сеет семя. ובמשל, על שאנחנו מדברים מהבשורה על פי מתי. И в притче в Евангелии от Матфея. פרק 13. 13 главе. הבן אדם שזורע את הזרע. כתוב שמה שזרע זה דבר אדוני. В этой главе написано, что семя это слово Божье. נכון או לא? Так или нет? נכון. Правильно. עכשיו. מה הוא אמר בספר בראשית לאישה? עוד. И что еще Бог сказал жене в книге Бытия? אתם זוכרים? Вы помните? Вот да. Вот да. ואיבה ראשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעיה. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. אמן. Третья глава, 15 стих. И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту. Аминь. У женщины нет семени. Единственный раз в Библии, когда написано, что семя твое по отношению к женщине. זה אנחנו מבינים מדובר בישוע. Мы видим, что здесь говорится про Иисуса. על המשיח. Про Мессию. והוא זרע. И он это семя. עכשיו, על פי ברית חדשה, חזון יוחנן, איך קוראים לו? По новому завету, как зовут Иисуса по книге Откровения? דבר אדוני. Слово Божье. זה השם שלו. Это его имя. דבר אדוני. Слово Божье. ישוע זה שם בעולם שלנו. Иисус это его земное имя в нашем мире. הוא הזרע האמיתי. Он настоящее семя. זה קשר ישר. Это прямая связь. גבר ומשיח. Мессия и мужчина. Это גבר זרע. У мужчины есть семя. זה סמל, אתם צריכים להבין את זה. Это намек, вы должны это понять. זה רמז מאוד חזק. Очень сильный символ. ובגלל זה אסור שאישה תשלוט בבית. Поэтому просто нельзя, чтобы женщина правила дома. Это צריך להיות גבר. Это должен быть мужчина. אפשר לגדל, אפשר לקבל. Можно поговорить, можно направить. להגיע לאיש הזה הסכמה. Можно прийти к какому-то согласию. אבל פתרונות חייב לקבל בהחלטות, חייב לקבל גבר. Но решение должен принимать мужчина. ומה שהוא אמר, תעשי את זה. И то, что он сказал, делай так. אפילו זה לא נכון. Даже если это неправильно. אירה, נכון או לא? Так. תגידי, אמר. כך. זה ככה. Потому что это так. כמה פעמים ראינו את זה במשפחה שלה? Сколько раз вы видели в нашей с тобой семье это? אני אומר. Я говорю. לא הגיוני. Она говорит, это нелогично. בסדר. ладно. אני לא טוען שזה ככה. Я не настаиваю на том, что это так. עובר קצת זמן. Проходит короткий промежуток времени. אני אומר, ну я хочу, כן, צדקת. И я говорю, ну как? Она говорит, да, ты был прав. А так мы хотим, да? Кило, а нас мы дам, мы носим льет парлей не сайон то. Мы также с женой пытаемся приобретать добрый опыт. И они то, они есть легко, они таите слыха. Если я ошибаюсь, у меня есть силы сказать, извини, я ошибся. אבל אנחנו צריכים שמישהו תומך בנו. Но мы должны, чтобы кто-то подкреплял нас. במשפחה. В семье. אנחנו מדברים על שורש הצלחה. Мы говорим о корне успеха. עכשיו, чтобы укрепить наше слово. Это корень. А это дерево. А здесь источник вод, поток. И этот поток должен быть только Слово Божье, ничего другого. Тогда всегда у тебя здесь будет добрый плод. И всегда жена будет довольна тогда. Понятно, что не 100%. Потому что у нас внутри все равно остаются какие-то вещи. То, над чем мы постоянно трудимся и работаем. Но процентное соотношение очень, совершенно другим будет. И, мужья, это слово к нам. Мы должны приобретать эту мудрость, сходящую свыше от изучения Слова Божьего, от Господа. И тогда влечение наших жен будет правильное к нам. בתוך התשוקה של האנשים גם יש תשוקה שקשורה למין. также в влечении женщины есть также интимное влечение. Но, אבל על מה שדיברנו זה הרבה יותר. Но то, о чем духовно мы говорили, влечение, это намного выше, больше. פשוט כשמדברים על תשוקה, תמיד חושבים שזה רק תשוקה באופי של המין. Просто всегда, когда говорят о влечении, люди имеют в виду только вот интимную сторону. Но все это намного глубже, все, что написано в Слове Божьем. Тишука ле ишех, це бидюк ле маше дивану, ле лехасот эт ацрахим, рухани, веакол, вемилуй. И вот это влечение, о котором мы говорили, это удовлетворение потребностей духовных, душевных, прежде всего. ואני מברך את כולם שאנחנו я благословляю всех באמונה נפרק את הדבר чтобы мы верой растворили это слово. Амен. Амен. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שברכת אותנו בדבר אדוני ואתה נותן לנו חוכמה חן וחסד להיות יחד איתך. Отец наш, Царь, спасибо тебе за то, что ты благословил нас Словом Твоим и даешь нам благодати и милости, и радости Твоей быть в Слове Твоем. Ты благословишь משפחות שלנו וכל התהליך הרוחני שעולה בתוכנו. Благослови семьи наши, все духовные процессы, которые происходят в наших семьях. בשם ישוע המשיח. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.